Время существования материи. Время существования любой материи индивидуально. Продолжительность существования задается целью создания материи. Но обычно любой объект, планета, звезда, галактика и прочее обладает несколькими видами материи. Сроки существования у них будут не одинаковыми. Время для Земли, как материального мира, дано одно, и все предметы, которые находятся в ее мире, принадлежат этому времени. А виды материи планеты будут иметь свое время, поэтому в ходе эволюции одна материя исчезает, а другая с новым качественным строением появляется. Параллельные миры Земли обладают своими типами материи и существуют в собственном времени. Одновременно они все связаны со временем физической оболочки планеты. Скорость течения времени в каждом параллельном мире задается программой развития планеты. Чем тоньше материя параллельных миров Земли, то есть чем выше их уровень, тем медленнее скорость течения времени. Для других планет и их оболочек данная зависимость не характерна, так как скорость течения времени задается программой в зависимости от поставленных свыше целей. В отношении предметов, находящихся на Земле, можно сказать, что каждому из них задается свой срок существования, как, впрочем, и каждому виду материи. Видов материи и ее подвидов на нашей планете множество. К твердым видам материи относятся, например, камень, дерево, металл, лед. К жидким – вода, всевозможные растворы. К газообразным – всевозможные газовые составы. Особые виды материи – плазма, огонь. Каждому виду материи задается свое время существования, поэтому по мере эволюции один вид материи плавно трансформируется в другой вид. Но твердая материя, представленная в нескольких качествах, тоже имеет разное время. Например, деревянный предмет существует меньше, чем камень, металл дольше, чем дерево, камень дольше, чем металл. И поэтому любой предмет, который сделан из какой-либо материи, имеет длительность жизни, зависящую от двух параметров. От того, из какой материи он сделан, и второе, срок его жизни определяет та цель, для которой этот предмет был создан. Так, деревянная ваза и металлическая ложка будут иметь свои сроки. Вторая будет жить дольше, так как металл прочнее дерева. Но если учесть моральную ценность предмета, то ваза, как предмет, может служить дольше, чем ложка, ввиду того, что ее ценят дороже. Подобная аналогия есть и во Вселенной. Так что время существования предмета определяет два качества – вид материи и цель создания. Но срок жизни любого тела зависит от двух факторов. Во-первых, от общего времени существования той материи, из которой он сделан, и во-вторых, от той программы, которая в него вложена. И одно время вытекает из другого, то есть одно зависит от другого. Между ними существуют определенные расчетные соотношения. Послесловие. Данная книга является попыткой авторов объединить науку и религию. Каждый из них признает одну грань мира, не желая видеть другой. Но мир многогранен, и только духовное развитие может вывести каждого на верный путь познания истины. закончена 27 марта 2012 года.